Глава третья. Нефть. Ричард Вествуд давно и уже навсегда начал вести двойную жизнь. Но, как оказалось, все время так жить невозможно. А после того, как он попал под влияние чернокожего вождя, то и вообще выбор стал между жизнью и смертью. Но умирать не хотелось, а тем более сумасшедшим. Его опыт и знания достигли того масштаба, когда он мог без труда воплощать самые сложные операции, которые только можно было задумать. А Мамбо стал планировать такую игру, поддержать которую Вествуд считал своим профессиональным долгом. Интриги, зацепки, манипулирование фактами и сознанием – все это было то, ради чего он жил. И даже, можно сказать, существовал. Такая энергичная и полная неожиданности деятельность нравилась ему и будила интерес к жизни. А после знаменитых событий, когда благодаря его действиям британский парламент впервые в истории был практически уничтожен, дороги назад уже не было. Так что тогда расстраиваться? Надо идти вперед. И если бы даже вождь не придумал сам множество комбинаций, Вествуд лично натолкнул бы его на создание таковых и, как и сейчас, стал бы активно проводить их в жизнь. Ведь это было весьма интересно – сталкивать разные силы лбами, а потом тихо сидеть в сторонке и высчитывать вероятности того или иного подготовленного им события. Томный вечер во дворце Черного Императора проходил жарко. Разговор из спокойного и вялотекущего быстро перешел в жаркий спор, сопровождающийся выкриками, взаимными обвинениями, недоверием друг к другу, а потом снова спокойствием и вдумчивым выбором наиболее оптимальной стратегии для каждого случая. Жизнь – сложная штука, и к ней надо относиться с осторожностью. Сейчас на большой шахматной доске расставлялись многие фигуры, часть из которых предполагалось использовать тайно, а часть открыто. И здесь самое главное было не ошибиться. Но у вождя оставалась очень хорошая подстраховка для уничтожения предательства и самих предателей. Вся Африка была наводнена агентами императора, да и не одна она. В негритянской среде Америки активно продвигались идеи помощи альма-матер и того, что каждый из них всегда там найдет поддержку и возможность хорошей жизни. Так это было или не так, не интересовало ни Вествуда, ни многих других, которые эти идеи культивировали в разных странах. И тайные ячейки, невзирая ни на что, создавались во всех европейских странах и не всегда среди черных. Только Восточная Азия была не тронута вниманием императора по причине полной бесперспективности их обитателей. Но агенты влияния из числа белых авантюристов, тем не менее, старались там осесть, собирая различные сведения по запросу своего нанимателя. Никто из деятельных агентов и не догадывался, что конечным звеном их донесений оказывался император Иоанн Темный. Кто-то думал, что работает на правительство САСШ. Кто-то на Францию или Россию. Некоторые не сомневались, что помогают Германии и даже Англии. Между Иоанном Темным и его агентами было задействовано множество посредников, каждый из которых знал только своего человека, от которого получал задание и которому передавал полученную информацию. Большинство из этих людей имели белый цвет кожи, иногда загорелый, под воздействием климата, в котором находились, а иногда и тот, которым одарили его родители и мать природа. Африка в основном была в ведении ката или палача, как кому удобно будет его называть. Черные эмиссары и эмиссарши, которого уже проникли в каждую богом забытую деревню. И неважно, каким именно богом она была забыта, Мамба не забывал ни о ком, опираясь на своих эмиссаров, действуя их руками. Ричард Вествуд отвечал за Европу. Был еще человек, отвечающий за САСШ, но он о нем не знал и даже не пытался узнать. У императора свои тайны, у него свои. Этим людям платили огромные деньги и только золотом. Император не мелочился и не экономил на своих преданных подданных. Империя развивалась, население прирастало и по большей части европейцами. Торговле не было ущерба, и всем это было выгодно, как арабам, так и поселенцам. Вопрос стоял открытым по негритянскому населению, но кроме воинской повинности они были освобождены от больших налогов и жили натуральным трудом, обменивая слоновую кость, произведенное мясо и продукты на привозимые им товары. Охотники за рабами канули в лету, войны почти не велись, а межклановый геноцид на территориях, подконтрольных императору, жестко пресекался его людьми. Желающие воевать шли в ряды его армии и становились профессиональными солдатами, а остальные занимались тем, чем занимались их предки на протяжении тысячи лет. Но разговор продолжался. Сидя в кресле напротив императора, Ричард Вествуд внимательно вслушивался в его слова и, улучив паузу в монологе Иоанна Темного, спросил: «Что вы хотите сделать, мой император, с другими странами?» «Что?» «А, то же, что и с британским парламентом». «Но второй раз мы такое не провернем. Нет людей, нет возможностей для таких операций. А революционеры? Их силы весьма малы и главным образом нацелены на Российскую империю. Любая работа ячейки революционеров в Германии, Англии и Франции будет максимально быстро подавлена, а ее верхушка уничтожена. Это непреложный факт». «А что же Россия?» «А Россия в этом вопросе заложник ситуации. Они не заметили, как разбудили демона социализма, и теперь каждая девица из Смольного института бредит революционными лозунгами и всячески настропаляет в этом своего жениха. Вы не видели, в каком восторге эти экзальтированные барышни кидаются на шею любому социалисту, целуя его в засос?» «Ну как же не видел? У меня здесь немало этих самых социалистов, а также их девушек, возомнивших себя декабристками. Но немногие выдерживают местный климат. Но зато мы смогли решить вопрос с учителями для поселенцев, и теперь процент грамотных среди них повысится». «Но вы готовите из них революционеров?» «Нет, я готовлю из них людей, которые будут думать своей головой, а не слушать о чуждой нам идеологии, основанной на бессмысленных идеях интернационализма. Это мертворожденные идеи, просто потому, что как только любой человек получает возможность обогатиться за счет других, то он тут же забросит эти идеи на самую дальнюю полку и бросится с винтовкой наперевес грабить. И чем ниже интеллект и культура данного индивидуума, тем с большей жестокостью он будет это творить. Вспомните армянские погромы. Много ли их спаслось от турков? А сколько оказали сопротивления?» Ричард Вествуд только пожал плечами. Ему были глубоко безразличны судьбы людей, как русских, так и армян. Его волновала только комбинация усилий, которая приведет к реализации поставленной императором цели. «Ну так на чем мы с вами остановились, Ричард?» «На отношениях с американцами». «Да, было бы очень неплохо натравить их на немцев». «Это будет сложно. Я думаю, еще не время, мой император. К тому же, зачем вам американские территории в Африке? Давайте сделаем их вашими. Каждый месяц американцы насыщают территорию Габона чернокожими солдатами. Что нам стоит сагитировать их в свою сторону? Пусть они объявят себя независимыми. Не стоит форсировать события. Главное то, чтобы наши деловые партнеры создавали там склады с военным имуществом и заложили верфь в Боме. Она нам очень нужна. А также построили металлургический комбинат и сталепрокатный завод. Ваше императорское величество, а вы фантазер. Есть немного. Ну, вернемся к нашим проблемам. Все, что мне надо, я уяснил. Поэтому буду действовать поэтапно и разновекторно, господин император. Хорошо. Тогда связь как обычно. Все инструкции через палача. Ричард Вествуд склонил голову и, встав из кресла, в котором сидел, быстро вышел из кабинета, не утруждая себя рассматриванием стен и застывших фигур черных гвардейцев императора Африки. Интрига закручена. Параллели проведены. Осталось загнать волка за красные флажки. Ну, а сами флажки тоже должны знать свое место. Капитан Жюль де Монтегрю, представитель французских колониальных войск в Дагомее, при дворе тамошнего чернокожего царька в городе Абомее, получил от одного из своих агентов очень интересную информацию о том, что с ним ищет встречи негр, прибывший с территории, подчиняющейся черному императору. И это было весьма интересно. Забросив все дела, он в сопровождении охраны направился на встречу с этим чернокожим. Встреча произошла в одной из хижин на окраине города. Их ждал ничем не примечательный негр среднего возраста с многочисленными шрамами на теле. «Ты кто такой?» Жюль де Монтегрю не собирался разводить политесы с глупым дикарем. «Я Басса». «И зачем ты меня позвал на встречу? Ты верно думаешь, что у тебя есть интересная информация для меня?» «Есть белый человек», — ответил тот. Его слова перевел один из аборигенов, пришедший с капитаном. «Ну так говори, раз пришел». «Мой хозяин, Саид Паша, очень недоволен своим положением. Он воюет за императора, а император постоянно забывает про него. Он уже давно правит землями возле Нигера и Чада, но никто не желает дать ему власть и сокровищ. Он не хозяин на своих землях. Хозяева на них белые люди, приплывшие из океана. И вот он послал меня к вам». «Что он хочет?» «Он хочет встретиться с кем-нибудь главным из белых людей, таких как ты, чтобы рассказать, чем он может помочь вам, а чем должны помочь ему вы. Он сказал, это будет выгодно белым людям, которые живут в Дагомее и дальше на север. Что мне ему передать?» «Передай, что мы встретимся с ним. Пусть он укажет место и время и не готовит засаду. Мы придем не одни, но убивать его нам нет никакого смысла. Думаю, мы сможем договориться». «Хорошо, главный белый человек, я все передам. Но мне нужен от вас какой-нибудь предмет, чтобы он поверил мне. А то он скажет, что Басса обманул его и никуда не ходил». «Хорошо, вот тебе мое форменное кепи». И капитан де Монтегрю снял с головы форменную фуражку и притянул дикарю. Тот прижал ее руками и остался на месте, пока капитан со своими людьми выходил из хижины. Дождавшись, когда они скроются из вида, дикарь быстро вскочил и через несколько минут буквально растворился в близко подходящих к городу зарослях. Бывший зуав Саид, а сейчас генерал Черной армии его императорского величества Иоанна Темного, сидел у себя во дворце, построенном в одной из столиц султаната Нигера, ничего не радовало его. Война закончилась, а место генерал-губернатора этой провинции он так и не дождался. Французы, как он их ненавидел, были гораздо более щедрыми, чем мамба, как на обещания, так и на подарки. Никто бы ему не мешал наслаждаться жизнью, беря от нее все в полную силу. А здесь приходилось постоянно оглядываться и гадать, а знает ли Иоанн Темный о его небольшом гареме или нет. Ему приходилось хитрить и изворачиваться. Как только очередная наложница или внеочередная чернокожая пассия надоедали, он сразу избавлялся от нее. И горе ей, если она противилась этому или угрожала нажаловаться. После этого больше никто о ней не слышал и не видел ее. А вскоре и вовсе забывали, что такая когда-либо была. Родственники молчали, задобренные подарками или напуганные угрозами. Всем остальным придворным были глубоко безразличны его интрижки. Но Саид все равно боялся. Весь его менталитет требовал, чтобы ему подчинялись и восхваляли. А на деле все получалось по-другому. Он спал и боялся. Делал и боялся. Грабил и убивал и боялся. Он боялся, но все равно занимался тем же. Мамба был далеко, а удовольствие совсем рядом. Только протяни к ним руку. Последней каплей терпения оказалась новая наложница, привезенная ему из пустыни. Эта красивая, стройная женщина из племени берберов очаровала его своей фигурой и страстностью. Шепча в экстазе свои фантазии, он почти все их реализовал с ней. А днем она спрашивала: «Любимый, я хочу стать царицей, ты ведь женишься на мне? Или, если не женишься, то хотя бы будешь меня любить и сделаешь царицей?» Саид уже склонялся к тому, чтобы жениться на ней и сделать старшей женой. Но пока колебался. А наложница с каждым днем продолжала лить ему в уши сладкий яд, подталкивая к измене вождю. И вот в какой-то не очень счастливый момент прибыл гонец от Мамбы, и его любимую забрали во дворец императора. Кто его сдал, или кто узнал об этом и почему так сделал Мамба, Саид так и не смог узнать. Целый месяц он рвал и метал, в ярости избивая всех своих придворных. Пока не решил для себя, так жить больше нельзя, и отправил письмо к Иоанну Темному, где просил, чтобы его назначили генерал-губернатором провинции Нигер. Но ответа так и не получил. Злой и разочарованный, он начал готовить мятеж. Но для этого ему нужны были люди и оружие. Ведь он хотел стать правителем всего Нигера и Чада. А если у него будет помощь от французов, то кто ему помешает захватить всю Нигерию, выкинув оттуда американцев, и захватить нефтяные промыслы? Да никто. И тогда он и вправду станет, может быть, и не царем, но султаном точно. Но для этого нужно было договориться с французами. Его воинов не хватит для реализации столь масштабной цели. А еще нужно много оружия, пулеметы и патроны к ним. Мамба так просто не отпустит ни его, ни эту территорию. А еще есть американцы. А у них есть чернокожая армия с белыми офицерами. И уж с теми-то точно придется много воевать. Вернувшийся от французов Басса смог договориться о личной встрече с ними и в подтверждении своих слов принес форменную фуражку французского офицера. Посмотрев на нее, бывший зуав убедился в том, что его предложение было донесено до нужных ушей и стал собираться в дорогу. Через месяц, взяв с собой большой отряд воинов, якобы для инспекции, он отбыл навстречу, заранее направив своего человека сообщить об этом французам. Через неделю он прибыл на место. Там его уже ждали. Жюль де Монтегрю доложил своему командованию о возможности переговоров с одним из генералов Иоанна Темного, готовящего измену, на что получил устные инструкции и карт-бланш на ведение переговоров с Саидом, так как никого из высших офицеров на тот момент в Дагомее не оказалось. По радио в Порто-Ново ему подтвердили, что он имеет все полномочия для оперативного проведения переговоров и должен обещать любую помощь Саид-Паше. А уже более подробные инструкции и возможности будут предоставлены его сменщику, который вскоре прибудет. Забрав с собой взвод сенегальских стрелков, он отправился на место, назначенное Саидом и указанное его присланным человеком. Оно располагалось не очень далеко от столицы Дагомеи, и они быстро добрались до русла высохшего ручья. Навстречу они прибыли заранее и, разместившись, стали ожидать, когда появится Саид-ага. Через три дня ожидания показался караван вооруженных негров, бредущих в их сторону, четверо из которых несли носилки с генералом Саидом. Как только они добрались до места и поставили палатку, начались переговоры. «Я Жюль де Монтегрю, капитан иностранного легиона Франции, уполномочен правительством Франции и моим командованием вести с вами переговоры. Вы хотели встретиться с нами для обсуждения вашего предложения. Мы готовы его выслушать». «Да, я бывший зуав Саид Ахмед бен Азрсру. Попал в плен к Иоанну Темному много лет назад, когда он был всего лишь вождем. Я всегда воевал за интерес Франции, даже если их не понимал. Но подлый Мамба захватил нас в плен в бою и заставил воевать уже на его стороне. У меня, как и у других моих товарищей, не было другого выхода. И все они погибли в бесконечных боях по всей Африке. Я единственный из них, кто остался в живых. Но я смог завоевать уважение вождя, воюя за него. И что я получил за это? Ни власти, ни денег, ни уважения, ни почета. А я ведь заслужил это, проливая за него свою кровь. Я не воевал с вами. На моих руках нет крови французских солдат и офицеров. Я воевал только с чернокожими дикарями. И поэтому готов к сотрудничеству с вами. Да, конечно. У правительства Франции нет к вам никаких претензий. Ваше поведение было вынуждено, а ваша слава как генерала заслуженная. Но вы так и не озвучили свое предложение. Я хочу поднять мятеж против Иоанна Темного, захватить всю дельту Нигера и всю территорию вокруг озера Чад. Да и многое из того, что примыкает вплотную к этим территориям. Я готов подписать с вами соглашение о помощи и признать над собой и всеми территориями, завоеванными мною, французский протекторат. Но я должен стать губернатором этой провинции со всей положенной этому статусу властью и стать султаном Нигера, Чада и Дагомеи. Ваше предложение я понял. Но почему вы сами не хотите начать захват этих территорий, воюя с нами? Вас же поддержит Иоанн Темный. Кроме того, у него нет больше сил здесь. И вы сможете и так отделиться от него. У меня мало воинов, нехотя признал Саид. И они плохо вооружены. Мамба не присылает мне новых воинов и не поставляет оружие. А все собранные налоги уходят только к нему. Это была неправда, но не будут же французы проверять ее. Если их поток уменьшится, сюда придут и его инспекторы и эмиссары. И тогда меня убьют. Либо превратят в животное. У меня просто нет денег, чтобы нанять местных воинов и наемников из Сахары и никому не принадлежащих территорий. Я больше не хочу служить Иоанну Темному. Жюль поморщился, выслушав опасения Саида быть превращенным в животное. Об этой способности Иоанна Темного ходили самые разные слухи, и, судя по их количеству и искреннему страху чернокожих, на это были все основания. «Я вас понял, уважаемый Саид Паша. Мы поддержим вас во всех ваших начинаниях и не допустим, чтобы вы проиграли. Со своей стороны я могу гарантировать нашу помощь деньгами, снаряжением и оружием. Для решения этих задач понадобится около 2 месяцев. Вам еще придется встретиться с более высокопоставленным человеком, с которым вы заключите официальный договор, где будут прописаны все пункты, в том числе подтверждение вашего статуса султана, нигера и чада и нашей помощи. В зависимости от успеха вам может быть предложено и большее. Нам нужны верные люди, и мы только можем приветствовать наш протекторат над вашими территориями. Вы сможете построить себе роскошный дворец и иметь столько жен и наложниц, сколько захотите, или сможете вынести. Вы всегда будете под защитой наших пушек и штыков. Вы согласны? Да! Последовал лаконичный ответ Саида. И обе группы стали собираться в обратную дорогу. Спустя пару часов в саванне, возле одинокого, пересохшего сейчас ручья, никого не осталось. Как только стихли шаги людей, удаляющихся в разные стороны, и от них не осталось даже запаха, сухая трава в десятки шагов от места диалога заговорщиков поднялась, и целый пласт дерна, укрепленного переплетенными ветками, был откинут назад. А из образовавшейся ямы вылезли 2 чернокожих следопыта, один из которых обладал хорошей памятью и понимал французский, а другой умел писать по-русски. В течение нескольких минут один диктовал другому текст послания, а другой повторял его вслух и что-то царапал на плотной папирусной бумаге. Закончив записывать услышанное, они свернули письмо и спрятали в кожаный тубус, плотно закрыли и побежали к спрятавшемуся в километре от них небольшому отряду. Соединившись, они все вместе направились в сторону чада, чтобы оттуда добраться до Банги, где собирались передать послание людям палача.